Я бросил на волю птицу с яркими перьями. Ни во что не верю теперь, и ты не верь мне. Не верь моим словам, когда говорю, что сплю. Я забыл, что это, не верь, что в облаках летаю. Просто голова кружится намного чаще. Психотропные материи, внутренние гости. Внутри нет злости. Это неправда, не слушай меня больше. Договорились? Ладно. Не буду говорить громких слов, блин, опять вру. Просыпаюсь по будильнику, утро, я тебя люблю. Да нет, бред, сколько же можно, а? Томная душа рвется с стола. Три шага, дверь закрыта. Это падла, от меня, видимо, походу. Уже поздно. Как несерьезно это все, как нелепо. Живут люди под солнцем, а мне кусочек света. Встать, дотянуться, достать, не отпускать. Но прикован цепями, а во рту как будто кляп.